Глава 42. Цзян Чэнь против королевского сада пилюль. Многие люди не понимали, почему, несмотря на то, что нападение на Цзян Фэна стало главной темой разговоров в городе, ожидаемого большого шторма и волнения не последовало. Не было никакого движения со стороны королевской семьи. Герцог парящего дракона, казалось, тоже не предпринимал никаких действий. Самым странным было то, что даже поместье Цзян не делало заметных движений. Как будто нападение на Цзян Фэна было лишь небольшой интерлюдией и не вызвало особого переполоха. Цзян Чэнь также вел себя чрезвычайно спокойно. Он оставался в поместье, следил за ситуацией и с головой погрузился в тренировки. С начала практики тайны девяти смеющихся океанов Цзян Чэнь каждый день использовал огромные волны истинной ци для укрепления своих меридианов. Он уже давно закалил свои 6 меридианов, сделав их необычайно сильными и прочными. Если добавить к этому стимуляцию и поддержку, предоставляемые духовной медициной, можно было сказать, что 6 меридианов Цзян Чэня обладали энергией драконов и свирепостью тигров. Они были наполнены жизненной силой и крайне взрывоопасны. Цзян Чэнь также успешно обнаружил свою 7-ю акупунктурную точку при помощи метода резонанса истинной акупунктуры. Однако между 6 и 7 меридианами истинной ци существовал заметный разрыв. 6 меридианов расценивались как промежуточная сфера истинной ци. 7 меридианов были бы продвинутой сферой. Движение вперед на маленький шаг означает значительное увеличение уровня, из-за чего на этом препятствии практикующий столкнется с большим сопротивлением при своем прорыве. То же самое касалось и Цзян Чэня. Он не спешил атаковать барьеры для прорыва, прежде чем наступит подходящий момент. В течение 4-5 дней после нападения Цзян Чэнь продолжал вести себя сдержанно, и в то же время нанес визит в зал исцеления. Ца Байши, затаив дыхание, ожидал его в зале исцеления. Его глаза загорелись, когда он увидел, что Цзян Чэнь наконец-то пришел. Он ждал Луну, звезды и в итоге успешно дождался его прибытия. «Молодой герцог Цзян, наконец, я дождался вашего приезда». Ца Байши был вне себя от радости и сразу же пригласил Цзян Чэня в секретную комнату. «Что случилось?» Цзян Чэню показалась странной такая сдержанность Ца Байши. «Молодой герцог Цзян, наше партнерство должно продвигаться раньше, чем планировалось». Байши Ца решил сразу приступить к делу. «До нас дошли новости, что королевский сад пилюли исследует новый тип чудодейственного лекарства для исцеления и готовится к штурму рынка. Если королевский сад пилюль первым получит преимущество, это станет для нас смертельным ударом». Байши Ца действительно был немного встревожен. Он и подумать не мог, что королевский сад пилюль внезапно вытащит эту карту. Нужно сказать, что сад пилюль действовал быстро, что и застало врасплох зал исцеления. Королевский сад пилюль, намек на убийственное намерение промелькнул в глазах Цзян Чэня, когда он услышал эти слова. Естественно, он не забыл, как королевский сад пилюль пытался подавить его семью Цзян в поместье парящего дракона, и он бы никогда не поверил, что королевский сад пилюль в этот раз не приложил свою руку к нападению на его отца. Инстинкт подсказывал Цзян Чэню, что именно сад стоял за всем этим. Что произошло? Цзян Чэнь сохранял спокойствие. Если это было сражение в области исцеляющей медицины, он не верил, что кто-то в столице сможет переплюнуть его, Цзян Чэня. Вот как обстоят дела. Через 7 дней королевский сад пилюль проведет выставку целебных пилюль на самом большом рынке в столице. Говорят, что у них появится новое духовное лекарство под названием пилюля крови дракона и тигра. Это будет пилюля высшего ранга для исцеления телесных травм, и ее эффективность является максимальной. Она безусловно победит любую другую пилюлю, присутствующую сейчас на рынке. Тон Ца Байши был наполнен непреклонностью. Зал исцеления всегда был признан экспертом номер один в мире духовной медицины Восточного Королевства. С точки зрения медицинского дела, зал исцеления сам по себе занимал половину рынка. Храму бога земледелия или королевскому саду пилюль вместе с другими мелкими поставщиками оставалась другая половина рынка. Если королевский сад пилюль получит преимущество со своими новыми пилюлями крови дракона и тигра, это станет огромным ударом для зала исцеления. Первый удар будет нанесен по его репутации. Королевский сад пилюль был только третьим по значимости поставщиком на рынке медицины Восточного Королевства. Если он победит зал исцеления в сегменте целебной панацеи, это станет большим ударом по репутации зала. Во-вторых, это ударит по бизнесу. Все знали, что королевский сад пилюль был крупнейшим поставщиком в сфере таблеточной медицины. Пилюли были готовым товаром, отличающимся от духовных лекарств, которые необходимо было выращивать. Цены на них часто были ошеломительными. Если королевский сад пилюль сможет полностью поглотить этот рынок, то через несколько лет его сила, несомненно, значительно увеличится. Но с точки зрения конкуренции, когда одни поднимаются, другим приходится падать. Кто знает, возможно, через 10 лет главенствующая позиция на рынке духовной медицины Восточного Королевства окажется в других руках. Как бы то ни было, зал исцеления не собирался сидеть сложа руки и наблюдать, как королевский сад пилюль приходит к власти. Выслушав Ца Байши, Цзян Чэнь сказал: «То, что королевский сад пилюль рвется к власти, означает, что они полностью разорвали связи с герцогом парящего дракона и нашли более сильного покровителя». Цзян Чэнь холодно рассмеялся. «Вероятно, это их первый шаг перед объявлением войны залу исцеления. Уж простите мою откровенность, третий мастер. У королевского сада пилюль большие амбиции, скорее всего, они хотят вытеснить зал исцеления». Лицо Ца Байши стало мертвенно-бледным. «Мой зал исцеления на протяжении сотен лет занимал позицию первого эксперта в духовной медицине Восточного Королевства. У этого выскочки, королевского сада пилюль, слишком большие амбиции. Герцог Цзян, я не хочу давить на вас, но на сегодняшний день твоя семья и мой зал, словно два кузнечика, связанные одной нитью». Цзян Чэнь медленно улыбнулся. «Если бы они устроили выставку завтра, то нам действительно не хватило бы времени, но 7 дней будет вполне достаточно». Суровое выражение лица Ца Байши слегка расслабилось, когда он услышал слова Цзян Чэня. «Мы сможем создать пилюли небесной кармы за 7 дней?» Ца Байши все еще не до конца понимал ситуацию и с сомнением произнес эти слова. «Третий мастер, вы хотите выпустить только пилюли небесной кармы? Полагаться на слухи означает пребывание в пассивной позиции. Мы не делаем ничего, потому что таков наш выбор, но раз уж мы делаем шаг вперед, то он должен быть таким, чтобы у королевского сада пилюль не осталось ни пространства, ни возможности для противостояния нам». Удивительная аура исходила от лица Цзян Чэня. Наконец, он проявил свою скрываемую до сих пор исключительность. «Молодой герцог Цзян, возможно, у вас есть другой план?» Никогда ранее Ца Байши не подумал бы, что аппетит Цзян Чэня окажется даже больше, чем он себе представлял. «Скажите для начала, какой пилюлей королевский сад пилюль гордится больше всего, что является их опорой на рынке столицы? Иными словами, каково их основное направление?» Ца Байши на мгновение задумался и сказал: «Большая часть бизнеса королевского сада пилюль сосредоточена в двух областях, одна из которых – лекарства, восполняющие и собирающие ци, другая – пилюля, очищающая пламя эмоций и успокаивающая разум. Лекарство, восстанавливающее и собирающее ци, в основном использовалось в бою. Состояние истощения истинной ци нередко случалось в битвах между сильными воинами. Лекарственная пилюля позволяла мгновенно пополнить запас ци. Пилюля, очищавшая внутренний огонь и успокаивающая разум, часто использовалась при обучении. Практики боевых искусств во время обучения часто сталкивались с многочисленными внутренними демонами, и поддержание спокойствия было тем, чего должен был достичь любой практикующий во все времена. Кроме того, внутренних демонов было не так просто контролировать, поэтому пилюли, очищающие внутренний огонь и успокаивающие разум, использовались для контроля внутренних демонов и предотвращения отклонений на пути культивации. Так совпало, что Цзян Чэнь только несколько дней назад написал для принцессы Гаоюй рецепт лекарства, позволяющего очистить внутренний огонь и успокоить разум. Это был не рецепт пилюль, а обычный список. Она просто могла принять это средство, смешав вместе все перечисленные там ингредиенты. Сколько истинной ци мгновенно может восстановить пилюля, восполняющая и собирающая ци? С любопытством спросил Цзян Чэнь. «У нашего зала исцеления есть подобный продукт. Но одна пилюля может восстановить максимум 20% истинной ци. Ее нельзя принимать повторно в течение 2 часов, иначе она будет неэффективна». Ца Байши немного смутился. «Наш зал всегда хотел развиваться в этой сфере, но техника очищения этой пилюли сложна и трудна для изучения. Королевский сад пилюль действительно ушел далеко вперед в этой области. Их восполняющие ци пилюли способны мгновенно восстановить 30% истинной ци и могут быть повторно использованы через час». Цзян Чэнь кивнул. «Что насчет пилюли, успокаивающей разум? Для этого типа пилюль нет никаких количественных показателей, но их действие начинается мгновенно и заметно проявляется. Наш зал также немного уступает саду в этом плане. Цабайши не стал себя обманывать и правдиво поведал о ситуации Цзянченю. Цзянчень ответил не сразу, он закрыл глаза и задумался. Спустя долгое время он слегка постучал пальцем по столу. «А что если мы произведем пилюли, которые смогут мгновенно восполнить 40-50% истинной ци? Останется ли королевский сад пилюль ведущим в этой области? Мгновенно восстановить 40-50%?» Цабайши вскочил на ноги от переполнившего его волнения. «Если у нашего зала появится такой хороший продукт, исходя из наших каналов и сетей продаж, а также хороших возможностей распределения, в течение полугода мы абсолютно точно сможем заставить продукт сада отправиться в мусорную кучу. А если себестоимость успокаивающий разум пилюли составит только десятую частью от таких же таблеток сада, но эффект будет выше, этого было бы достаточно, чтобы еще раз выбросить в мусор пилюли королевского сада?» — снова спросил Цзянчень. «Затраты на продаваемый товар составят 1/10, превзойдет эффектом. Что еще можно сказать? Это безусловно отправит их в мусорную кучу. Нужно только провести ценовую войну, чтобы вытереть ими пол». Цабайши был взволнован, его глаза наполнились желанием. «Герцог Цзян, вы же не шутите, говоря мне это?» Цзянчень тихо сказал. «Разве похоже, что я шучу? Это...» Цабайши на мгновение лишился дара речи, его подрагивающие губы выдавали бушующие в нем дикие и необузданные эмоции. Одной мысли о ситуации, приносящей такие плоды, и победной сцене всестороннего поражения королевского сада пилюль было достаточно, чтобы заставить бешено забиться сердце Цабайши, а его горячую кровь трепетать. «У меня будет только одна просьба – полностью уничтожить королевский сад пилюль. Пусть они исчезнут, а старейшина Ван отправится попрошайничать на улицах». Цзянчень чувствовал глубокое отвращение по отношению к великому старейшине Ван. Всякий раз, когда он вспоминал высокомерный тон, которым этот человек читал лекции его отцу, у Цзянченя появлялось желание затоптать его до смерти. «Герцог Цзян, если мы сотрем в порошок пилюли королевского сада в этих двух областях, то он превратится в лишенную крыльев муху. Он не сможет долго бороться, мы добьем их одним взмахом руки. Правила о разделе прибыли прежние. Мне 60, вам 40%. Цабайши несколько раз кивнул. «Так и должно быть. Молодой герцог Цзян действительно феникс и дракон среди людей. Позвольте сказать, смиренно и правдиво, наш зал польщен возможностью такого раздела». Цабайши был умным человеком. Чем менее высокомерным он будет сейчас, тем большее доверие он сможет заполучить у Цзянченя. В данный момент Цабайши уже точно знал, что партнерство между залом исцеления и Цзянченем не было равноправным. Зал зависел от Цзянченя и должен был выслужиться перед ним. Если бы он этого не понимал, то зал определенно надолго не задержался бы в бизнесе. Глава 43. Три вида таблеток. План был немедленно приведен в действие. Цзянчень имел одно настойчивое требование. Изготовителем пилюль должен быть сам Цабайши. Потому что Цзянчень до сих пор многого не знал о зале исцеления. Он мог доверять только Цабайши. Условно выражаясь, Цабайши был умным человеком, не лишенным морали и преданности. Поэтому, когда дело дошло до очистки пилюль, Цзянчень был готов позволить участвовать в этом процессе только Цабайши и никакому другому человеку, занимавшемуся производством пилюль в зале исцеления. Цабайши искренне желал такого развития событий. Даже если бы Цзянчень ничего не сказал, Цабайши не передал бы такую хорошую возможность кому-то другому. Даже если Цзянчень не позволит ему узнать все ключевые моменты приготовления. Однако, если он, Цабайши, будет вовлечен в это дело, это даст ему право решающего голоса в зале. Несомненно, это станет огромной помощью Цабайши, так как в ближайшие дни именно ему нужно будет контролировать ситуацию. Пока он и Цзянчень продолжают сотрудничество, как кто-то другой из зала сможет конкурировать с ним за статус преемника? В этом случае лорд-мастер зала сможет вполне обоснованно наставлять его в будущем и передать ему свою должность. В конце концов, любое противодействие Цабайши было бы равносильно отказу от лучшей продукции зала исцеления. Цабайши был чрезвычайно благодарен. Он чувствовал, что в тот день принял невероятно мудрое решение. Если бы не факт, что он, вопреки всему, продал солнечную траву драконьей кости Цзянченю, то нынешняя ситуация в столице, скорее всего, выглядела бы совершенно иначе. И он, Цабайши, до сих пор трудился бы в зале с поджатым к ногам хвостом. И теперь, если он сможет выполнить все условия и одним ударом покончить со своим конкурентом, королевским садом пилюль, то его стойкость, обаяние и лидерские способности неудержимо возрастут. Таким образом, его положение в зале исцеления станет стабильным, и он, без сомнения, получит огромную поддержку. Ведь все хотели увидеть лорда-мастера зала, который будет приносить доход и славу залу исцеления. Жестокое подавление королевского сада пилюль будет невероятным достижением, к которому стремился лорд-мастер зала Сун Тинсин, но так и не смог добиться. 3 дня спустя была успешно создана пилюля небесной кармы. Огонь изверг целых 8 пилюль. 3 из них были высокого ранга, 4 среднего и 1 низшего. Когда Цабайши почувствовал концентрированную целебную силу пилюли небесной кармы, он прослезился при виде ее безупречного внешнего вида, который, казалось, был создан самой природой, и аромата, которого было достаточно, чтобы заставить кровь кипеть и бурлить. Он наконец удостоверился, что пилюля небесной кармы действительно существует. В последнее время он жил под слишком большим давлением. По мере того, как проходили дни, а пилюля небесной кармы все никак не появлялась, голоса, наполненные скептицизмом и сомнением, начали звучать в зале исцеления. Они подозревали, что на этот раз Цзян Чэнь разыграл их. И теперь, когда пленяющая сердца пилюля небесной кармы, наконец, была перед Цабайши, как он мог не умыть лицо слезами? Изготовитель пилюль всегда чувствовал, что добился огромного успеха, отчего приходил в необычайное волнение, когда огонь гас, и он обнаруживал перед собой полностью сформировавшиеся пилюли. Цабайши не был исключением. Значение этой пилюли небесной кармы было слишком огромным, слишком мощным. В этот момент словно огромная гора упала с плеч Цабайши. Через 2 дня также была создана пилюля, пополняющая ци. Когда Цабайши поинтересовался названием этой пилюли, Цзян Чэнь скрыл первоначальное название, сказав, что это пилюля безбрежного океана. За последние 2 дня Цзян Чэнь внес некоторые изменения в рецепт успокаивающего лекарства и назвал его порошок одинокого Будды. Этот порошок не нуждался в дополнительной обработке. Нужно было только смешать измельченные духовные ингредиенты и выполнить еще пару манипуляций для создания лекарства. Отсутствие стадии переработки означало отсутствие материальных потерь и возможность обойти эту дорогостоящую операцию. Естественно, это уменьшило бы цену до 1/10 установленной цены обычной пилюли. В конце концов, в процессе переработки терялись 8-9 пилюль из 10. Из ингредиентов, достаточных для изготовления сотни пилюль, в итоге успешно очищались только 10-20 штук. Высококвалифицированный алхимик мог бы создать 20-30 пилюль, но не было никакой гарантии, что так будет всегда. Цабайши почти не спал за последние 6 дней, но все еще был полон сил. Он обладал жизненной силой дракона и энергией тигра. Это наводило на мысль, что он не признает, что устал, даже если еще 2 месяца будет участвовать в ожесточенных сражениях. Действительно, Цабайши погрузился в это дело с профессиональным азартом. Шок, в который его привел Цзян Чэнь за последние 6 дней, был просто слишком велик. Несмотря на то, что он отвечал за само производство пилюль, Цзян Чэнь оставался единственным, кто контролировал основные процессы и рецептуру. У Цабайши не было никаких претензий по этому поводу, так как это было прописано в контракте. Было бы немыслимо просить Цзян Чэня полностью рассказать ему обо всех деталях, касающихся процесса изготовления и ингредиентов пилюли. Прошли сказочно плодотворные 6 дней. Глядя на баночки с пилюлями, расставленные перед ним, Цабайши все еще чувствовал себя словно во сне. Чувство выполненного долга и удовлетворения от профессии алхимика, которые он испытал за последних 6 дней, ему еще никогда в своей жизни не приходилось испытывать. И все это благодаря юноше, стоящему перед ним. В этот момент в Цабайше росло чувство восхищения, когда он смотрел на Цзян Чэня. Третий мастер зала, я сделал все, что хотел. Остальное будет зависеть от действий зала исцеления. Я буду очень разочарован, если мы не сможем полностью победить королевский сад пилюль. Цабайши похлопал себя по груди. Молодой герцог Цзян, я никогда не бросаю слова на ветер. Теперь просто наблюдайте за нашими действиями. С помощью таких божественных пилюль при поддержке сетей и каналов распространения моего зала, если мы не сможем полностью победить королевский сад пилюль, то мы действительно недостойны своей репутации. Цзян Чэнь остался доволен словами Цзэбайши и слегка улыбнулся. То есть зал не пропустит выставку лекарств, которая через 3 дня пройдет на рынке. Ха-ха, это мероприятие мы не пропустим. Королевский сад пилюль играет на высоком уровне, и если наш зал ничем не ответит, разве это не повредит нашей репутации эксперта номер 1 в области медицины? Цзэбайши пребывал в чрезвычайно хорошем настроении. Не забудьте прислать приглашение, чтобы я смог посмотреть. Не хотелось бы пропустить такое интересное зрелище. Молодой герцог Цзян, естественно, вы будете первым уважаемым гостем, которого мы пригласим, улыбнулся Цзэбайши. Ах да, когда придет время, не забудьте отправить сообщение принцессе Гаоюй. Я сделал немного порошка одинокого Будды специально для принцессы, сказал Цзян Чэнь. Да, для принцессы Гаоюй тоже есть порция. Цзэбайши на мгновение замолчал, но тут же улыбнулся. Тогда мы должны приготовить подарок в благодарность принцессе Гаоюй. Цзян Чэнь от души рассмеялся и подумал. Эта женщина, Гаоюй, вероятно, не захочет тратить деньги. Но, учитывая, что зал исцеления преподнесет ей подарок, она наверняка будет слишком смущена и заплатит не меньше 1-2 миллионов серебра. Проведя целых 6 дней в зале исцеления, он вернулся в поместье, но его отец, Цзян Фэн, все еще оставался за закрытыми дверями. Цзян Чэнь знал, что тренировка его отца за закрытыми дверями в этот раз может продлиться от 1 до 3 или 4 месяцев. С одержимостью боевым дао его отца он, вероятно, не выйдет, пока не прорвется к 10 меридианам истинной ци. Возможно, в тот день, когда его отец откроет двери, в поместье Цзянхань появится первый мастер истинной ци. Поскольку Цзян Чэнь уже отдал приказы, прежде чем отправился в зал исцеления, все было относительно спокойно. Только потому, что Цзян Чэнь не появлялся в течение какого-то времени, паники не последовало. Цзян Фу, снаружи за это время что-нибудь произошло? Цзян Фу с благоговением и почтением стоял перед Цзян Чэнем. Столкнувшись с молодым герцогом, Цзян Фу отказался от пренебрежения и презрения, которые испытывал в прошлом. Все должны были признать, что поведение Цзян Чэня в столь ответственный момент завоевало уважение всей прислуги в доме герцога. Юный герцог, в последние пару дней все было более-менее спокойно. В городе ходили слухи об отравлении герцога, но никаких значительных действий не производилось. В городе сейчас наиболее популярен один слух, говорящий, что герцог уже погиб, но из-за некоторого давления мы так и объявили об этом. Цзян Фу запинался, когда говорил об этом. В конце концов, даже слуги не были уверены, что герцог Цзянхань в самом деле еще жив. Не нужно обращать внимание на эти слухи. Цзян Чэнь, естественно, был лучше всех осведомлен о состоянии своего отца. Кто-нибудь искал меня в последние пару дней? Цзян Чэнь задал еще один вопрос. Да, заходили герцог Цзиньшань и герцог Хубин, а также их юные сыновья. Герцогство Цзиньшань было домом толстяка Суаня, герцогство Хубин было домом Хубин Юэ. Дружба с этими герцогствами продолжалась на протяжении нескольких поколений, и для них было вполне нормально нанести визит после того, как они узнали, что что-то случилось с Цзян Фэном. Кто-нибудь еще приходил? Да, еще была принцесса Гаоюй. Тон Цзян Фу стал немного странным, когда он сказал об этом. Принцесса Гаоюй приходила каждый день и даже оставила сообщение. Какое сообщение? Почему ты так запутанно говоришь? Говори прямо. Цзян Фу сказал с неловкой улыбкой. Принцесса Гаоюй сказала, как только юный герцог вернется, пусть сразу же несет свой зад во дворец. Кажется, она говорила, что принцесса Джижа скучает по вам. Цзян Чэнь невольно рассмеялся. Эта девушка, если ты соскучилась по мне, то так и скажи, зачем использовать девочку Джижа в качестве прикрытия? Не думал, что ты такая стеснительная. Цзян Фу запнулся и остолбенел. Он был потрясен Цзян Чэнем. Для юного герцога принцессы стали девушкой и девочкой. Юный герцог его семьи в самом деле не мог жить, не произнося шокирующие всех слова. Хорошо, тогда мне нужно пойти и поиграть во дворце. Дядя Ин, боюсь, вам придется сопровождать меня, учитывая, как обстояли дела в столице. Цзян Чэнь не смел быть беспечным. Да, как лидер гвардии семьи Цзян, Цзян Ин был обязан защищать своего господина. Он постоянно винил себя за то, что ранее не смог должным образом защитить герцога, и у него не было возможности искупить свою вину. Теперь, принимая приказы юного герцога, он будто бы становился одержим их исполнением. Он был готов даже пожертвовать своей жизнью, чтобы обеспечить безопасность юного герцога. Принцесса Гаоюй действительно каждый день приходила в поместье Цзянхань. Она испытывала сложные чувства. Она не знала, намеренно ли Цзян Чэнь избегал ее или просто не хотел ее видеть. Или дело было в том, что Цзян Чэнь затаил обиду на королевскую семью из-за случившегося с Цзян Фэном. Принцесса Гаоюй всегда была одиночкой, посвятив всю себя боевому дао. Она редко обращала внимание на чувства других, но почему-то этот ленивый юноша с его ядовитым языком глубоко отпечатался в ее сознании, словно поставил там клеймо. Даже когда она намеренно избегала мысли о нем, его ленивое спокойствие и выражение лица, которое вроде бы улыбалось, а вроде и нет, всплывало перед ней поздней ночью, когда никого не было рядом. Когда пришли сообщить, что юный герцог Цзян прибыл с визитом, принцесса Гаоюй резко вскочила на ноги, но потом сразу почувствовала, что ее реакция была немного чрезмерной. Она ненадолго задержалась, чтобы собраться с мыслями, после чего вышла. Цзян Чэнь стоял рядом с искусственными горами за пределами покоев Гаоюй, наблюдая, как вода стекает вниз по горе. В тот момент он, казалось, весь погрузился в созерцание. Глава 44. Добыча из грабежей, время делать выбор. Девушка, которая и в самом деле прислушивается к указаниям. Гадкий язык Цзян Чэня проявил себя, как только он увидел принцессу Гаоюй. «Похоже, ты решила мне поверить. Могу сказать, что сейчас твое состояние гораздо лучше, чем несколько дней назад. С такой скоростью ты в течение месяца достигнешь 11 меридианов истинной Ци. Заранее поздравляю». Голос Цзян Чэня был беззаботным, словно прорваться до 11 меридианов истинной Ци было так же естественно, как есть и спать, не из-за чего суетиться. Изначально принцесса Гаоюй была в предвкушении встречи с Цзян Чэнем, ожидая, что он похвалит ее. Было бы прекрасно, даже если бы это были самые обычные комплименты, например, о ее превосходном потенциале или редкостном таланте к боевому дао. Но к своему огромному сожалению она обнаружила, что этот человек, казалось, даже не подозревал о том, что женщины нуждаются в комплиментах. Увидев, что принцесса Гаоюй уставилась на него широко распахнутыми глазами, Цзян Чэнь устало улыбнулся. «Итак, скажи мне, для чего я тебе понадобился? Последние несколько дней сильно утомили меня. Если на этом все, то я пойду домой и посплю». Принцесса Гаоюй почувствовала одновременно ярость и удивление его поведением. «Цзян Чэнь, судя по твоему виду, кажется, твой отец здоров?» Цзян Чэнь подмигнул. «А ты хочешь, чтобы с ним что-нибудь случилось?» «Конечно нет», — ярко-красные губы принцессы Гаоюй быстро заговорили, когда она вспыхнула от гнева. «Неужели я кажусь тебе такой подлой?» «Хорошо, хорошо, теперь мы все в одной лодке. Я должен держать нос по ветру и мириться с хорошими и плохими сторонами твоей личности. Так, ты приходила ко мне каждый день, так что у тебя за неотложное дело». Принцесса Гаоюй действительно не знала, как общаться с этим парнем, и могла только честно ответить. «Естественно, у меня была причина, чтобы найти тебя. Следуй за мной». «Куда именно? Ты же не собираешься кого-то ограбить?» — насторожился Цзян Чэнь. «Ограбь свою задницу. За кого ты меня принимаешь?» Принцесса Гаоюй дала ему пощечину. «Хаэм, ты такая свирепая и выглядишь как пацанка. Тебе нравятся женщины?» Принцесса Гаоюй была в полном шоке. Если бы взглядом можно было убивать, к этому моменту Цзян Чэнь погиб бы уже как минимум раз 10. Он последовал за принцессой Гаоюй. Вместе они прибыли на крупный склад, со всех сторон окруженный вооруженными до зубов охранниками. Они все с уважением поклонились, увидев принцессу Гаоюй. «Цзян Чэнь, иди за мной внутрь». Цзян Чэнь перед другими не стал проявлять к принцессе неуважение, поэтому послушно вошел внутрь. Это была по-настоящему большая сокровищница. Золото, серебро и другие ценности были сложены в небольшую гору. Всякие драгоценные и странные сокровища были разложены на высоких стойках, расположенных с обеих сторон. «Как думаешь, что это?» — спросила принцесса Гаоюй. «Разве это не глупость? Я не слепой», — быстро ответил Цзян Чэнь. «Все это было изъято во время обыска дома Дужухая. Все было сложено здесь. А, эта чиновничья собака была настолько жадной». Цзян Чэнь принялся громко ругаться, когда услышал, что все это было награблено Дужухаем. «То есть столько платит столичным чиновникам? Я должен хорошенько подумать о том, чтобы тоже переехать в столицу и стать чиновником. Что такого в том, чтобы быть герцогом? Каждый день бороться, проливая пот и кровь, чтобы в конце концов все равно быть подчиненным. Как приятно быть чиновником. Незначительный чиновник вроде Дужухая смог накопить столько богатств. Спрашивается, зачем ты привела меня сюда? Пытаешься меня развратить? Если это так, у меня будет всего один ответ. Ты победила, поспеши и перенеси все это добро ко мне в дом. Принцесса Гауюй так удивилась тому, что он говорил об этом со всей серьезностью, что невольно улыбнулась. Она вдруг обнаружила, что общение с персонажем с таким ужасным характером было довольно расслабляющим. Этот парень постоянно, при каждой возможности, творил какую-нибудь пакость, а его неприкрытый оптимизм всегда оттенял его, казалось бы, неуверенное поведение. «Цзян Чэнь, мой королевский брат сказал мне, что ты можешь выбрать что-нибудь из этих вещей. Вы действительно пытаетесь меня развратить?» Цзян Чэнь не думал, что принцесса Гауюй привела его сюда для этого. «Ты же не можешь и в самом деле хотеть все это?» Глаза принцессы Гауюй расширились. «Если бы я и захотел серебра и золота, то не стал бы брать его у коррумпированных чиновников. Но я могу рассмотреть возможность потратить его на тебя», с веселым смехом сказал Цзян Чэнь. «Если я правильно помню, то в последнее время на территории герцогства Цзиньшань была череда наводнений, и народ переживает трудные времена. 9 домов из 10 заброшены. Если эти украденные вещи использовать для облегчения их страданий, то их можно рассматривать как благотворительность. Единственное, что неизвестно, согласится ли правитель твоего дома сделать это. Ты серьезно? Принцесса Гауюй никогда бы не подумала, что такие слова могут исходить из уст Цзян Чэня. Это позволило ей лучше его понять. Цзян Чэнь сказал с серьезным лицом: «Ты думаешь, я стану шутить с жизнями миллионов людей, пострадавших от стихийного бедствия?» Принцесса Гауюй почувствовала головокружение. Речь Цзян Чэня заставила ее затрепетать от восторга. Наконец, ее глаза феникса дрогнули. «Хорошо, я приму решение от имени моего королевского брата. Если я правильно помню, герцог Цзиньшань, старый друг твоей семьи, помогать жертвам катастрофы – основное правило благотворительности. Это в хорошем свете представляет королевскую семью. Кому какое дело, что за отношения между нашими семьями?» Отповедь Цзян Чэня заставила принцессу Гауюй покраснеть. Она тоже чувствовала, что ее слова были неуместными, и она заслужила этот упрек. После мгновения неловкости принцесса Гауюй наконец нашла тему для разговора. «Цзян Чэнь, этот Дужухай был страстным коллекционером божественного оружия. Это оружие очень необычное, почему бы тебе не взять 1 или 2 экземпляра? О, в таком случае я точно не буду вежлив». Цзян Чэнь не отказался и подошел к стойкам, заполненным оружием. Было бы легким преувеличением называть это заурядное оружие божественным. Цзян Чэнь обвел взглядом всю коллекцию. Большинство из этих предметов были хламом в его глазах, лишь несколько из них заслуживали его внимания. Взгляд Цзян Чэня остановился на сабле в 3 фута длиной. Эта сабля была спрятана в ножны, как дракон, скрывающийся в бездне. Она была неприметной снаружи и совершенно не отражала свет. Но миллионы лет воспоминаний Цзян Чэня из прошлой жизни позволили ему слегка почувствовать, что какая-то затаившаяся, дикая сила скрывалась за ее обыкновенным внешним видом. Это было своего рода исключение, словно она брезговала проявлять свое превосходство в таких мирских, обыкновенных ситуациях. Это было высокомерие, презрение к тому, чтобы погрязнуть в одном болоте с обычным оружием. Это та самая вещь. Цзян Чэнь выбрал эту саблю с первого взгляда. Она поддержит его слабый образ, поможет ему сохранить покой во времена затишья. Но в нужный момент она решительно и невозмутимо продемонстрирует свой несравненный блеск. Это была личность Цзян Чэня и личность сабли. Обнаружить близкую по духу личность было большой удачей. Принцесса Гауюй немного удивилась, увидев, что Цзян Чэнь проигнорировал острые кинжалы, с блеском отражавшие лучи света, и вместо них выбрал совершенно обычно выглядевшую саблю. «Цзян Чэнь, этот кусок золотого кристалла слоистого пера является превосходным материалом для изготовления оружия. Почему ты не обращаешь на него внимания?» Стиснув зубы, порекомендовала ему принцесса Гауюй. «Если Цзян Чэнь выберет только саблю, принцесса Гауюй будет чувствовать, что эта награда несоизмерима с той помощью, которую оказал ей юноша. Да, я думал, что могу выбрать только что-нибудь одно, тогда это я тоже возьму. Но у меня уже есть сабля, поэтому временно я не нуждаюсь в другом оружии». Цзян Чэнь замолчал, внезапно подумав о чем-то, затем сменил тему. «Вот-вот начнутся испытания затаившегося дракона, поэтому я должен сделать некоторые приготовления. У тебя обширные связи в столице, так ведь?» Помоги мне выковать из этого материала метательные кинжалы». Выковать метательные кинжалы? Принцесса Гаую чувствовала, что такой выдающийся материал следует использовать для изготовления божественного оружия. Ей казалось немного расточительным использовать его для создания мелкого оружия, наподобие метательных кинжалов. Да, судя по количеству материала, можно выковать набор из 9 метательных кинжалов. Цзян Чэнь не волновался о бессмысленных тратах. Быть в состоянии стать его, Цзян Чэня, метательными кинжалами – это, можно сказать, удача для золотого кристалла слоистого пера. Увидев решительный настрой Цзян Чэня, принцесса Гауи, естественно, не стала ему перечить ради какого-то куска золотого кристалла. Она кивнула. «Я постараюсь сделать так, чтобы в ближайшие пару дней все было готово. Мм, быть такой любезной и милой гораздо приятнее, не так ли?» Цзян Чэнь говорил таким тоном, будто читал наставление маленькой девочки. Принцессе Гауи не хватило сил еще раз бросить ему вызов. Она закатила глаза, после чего вдруг снова задумалась. «Ах да, Цзян Чэнь, послезавтра Королевский сад Пилюль устраивает выставку. Это было в информации, что я получила. Этот Королевский сад Пилюль имеет большие амбиции и, вероятно, под его прицелом окажется зал исцеления. У вашей семьи Цзян партнерство с залом исцеления, так что вам было бы лучше держаться на стороже. Хе-хе, я уже слышал об этом. Это должно быть интересно». Цзян Чэнь безобидно и невинно улыбнулся, совершенно не беспокоясь об этом вопросе. Он небрежно развел руками. «Я буду следовать по своему пути, несмотря ни на что». Принцесса Гауи сильно рассердилась, увидев, что Цзян Чэнь совершенно не встревожился. Но внезапно она изменила ход своих мыслей. Разве этот парень не всегда был таким? Но в прошлый раз в поместье парящего дракона, разве он не был совершенно равнодушным? И каков был результат? Бай Чжан Юнь был наказан одним поединком и теперь стал покорным и прислушивался к Цзян Чэню, словно превратился в совершенно другого человека. Может ли быть так, что этот паренек несколько дней не показывал свое лицо, втайне разрабатывая какой-то утонченный план? Чем больше принцесса Гауюй общалась с Цзян Чэнем, тем лучше понимала его актерскую игру. Когда на его лице красовалась безобидная, невинная улыбка, он явно готовил заговор. Учитывая эти мысли, принцесса Гауюй не могла не ощутить предвкушение, несмотря на то, что чувствовала, что у Цзян Чэня не было надежды победить Королевский сад Пилюль. Но этот Цзян Чэнь часто совершал невероятно шокирующие и поразительные действия. Кто знает, какие уловки он придумает на этот раз. Оглянувшись и увидев, что Цзян Чэнь снова собирается исчезнуть, принцесса Гауюй внезапно кое-что вспомнила. «Ах да, Цзян Чэнь, сейчас в столице довольно сложная обстановка. Командир Тиньду решил отобрать пару своих лучших людей и отправить их в поместье Цзянхань. Они будут подчиняться твоим приказам. Это позволит избежать нехватки людей, когда вы будете в них нуждаться. Пусть приходит завтра». Цзян Чэнь небрежно махнул рукой. Он пользовался их помощью, но все еще делал вид, что это не так. «Скажу сразу, не присылайте мне обычных деревянных солдатиков. Если это будет плохой товар, то я лучше откажусь». Принцессе Гауюй захотелось снять туфлю и избить ей этого сопляка. Она была мила с ним, даже посылала к нему людей и дарила подарки. Как он посмел вместо благодарности сказать нечто подобное? «Негодяй, этот мальчишка, негодник». Губы принцессы изогнулись от легкой улыбки, когда она тихо его отругала. Принцесса Гауюй не могла заставить себя возненавидеть Цзян Чэня, когда думала об изменениях, которые произошли с ней за последние пару дней, потому что заклинание для выравнивания ци, которое дал ей Цзян Чэнь, оказалось даже слишком полезным. Добавьте к этому помощь духовного лекарства, изготовленного по его рецепту, и принцесса Гауюй почувствовала, что всего за несколько дней ее внутренние демоны с видимой скоростью оказались развеяны. Истинная ци в ее теле также медленно изменилась, перейдя от первоначальной дикости к состоянию, когда ее с легкостью можно было проконтролировать и направить в нужное русло. Вся ее уверенность, гордость и вера, которые некогда были утрачены, теперь восстановились. Самым важным было, что когда это произошло, ей естественным образом стал понятен истинный смысл боевого дао. 11 меридианов истинной ци. Сильнейшая целеустремленность наполнила глаза принцессы Гауи, глаза, которые блестели как звезды. Глава 45. Дух сабли, взметнувшийся к небесам. После визита во дворец Цзян Чэнь ушел с довольно большим уловом. Во-первых, хотя эта сабля и не выглядела выдающейся, Она давала Цзянчиню чувство встречи со старым другом. Кроме того, план принцессы Гаоюй, по которому она предоставляла в его распоряжение несколько воинов, мог помочь ему в критической ситуации. Хотя его личная сила в последнее время значительно увеличилась, она все еще была не в состоянии справиться с огромными волнами, что накрывали столицу, ситуация в которой в любой момент могла ухудшиться. Если бы к нему отправили несколько хороших людей, то это, по крайней мере, освободило бы Цзяныня, позволив ему оставаться в поместье и спокойно заниматься своими делами. К тому времени, как Цзян Чэнь вернулся в поместье, уже наступила ночь. Цзян Чэнь сел, скрестив ноги и положив перед собой безымянную саблю. Мужчина и сабля находились друг напротив друга под лунным светом. Плывя по огромным волнам Ци, циркулирующим в его теле, Цзян Чэнь теперь чувствовал себя гигантским китом, пересекающим огромный океан. Он непрерывно извлекал огромные волны истинной Ци и распространял их вокруг себя, слой за слоем расширяя волны этого океана. Под звездным небом огромные волны истинной Ци Цзян Чэня были наполнены лучами серебристо-белого сияния. Они словно резонировали с серпом месяца, зависшим высоко над его головой, добавляя блеска и великолепия каждой волне. Многослойный серебряный свет искрился, источая мистическое чувство. Цзян Чэнь, будто дракон, резвился в волнах, с упоением распространяя свою истинную ци. Его душа переместилась на девятое небо, словно превратившись в божественного дракона, свободного от запретов и, следовательно, беззаботного. Сияние, исходившее от множества звезд на небе, и в самом деле сформировало неясный странный поток с циркулирующими огромными волнами истинной ци, которыми руководил Цзян Чэнь. В этот момент вращающиеся звезды, казалось, стали глазами древних божеств, добродушно взирающих на этот мир смертных. Внезапно произошло странное и неожиданное явление. Безымянная сабля, лежавшая перед ним, подобно сокрытому в темной эпохе драгоценному камню с девятого неба, внезапно выстрелила лучом великолепного света. Взмыв над землей, этот луч направился прямо в небеса, став подобным парящему в высоте Млечному Пути, висящему вверх тормашками. Свист, как будто на миг проглянул мир древнейших времен, будто древнее божество вновь открыло глаза. Это сверкающее великолепие вспышкой молнии пронеслось по небу и так же быстро исчезло. В следующий момент эта безымянная сабля начала испускать волны низких, гудящих звуков. Вся ее оболочка завибрировала. Всплеск почти неконтролируемой, пугающей силы, всколыхнувшись, вырвался из ножен. Словно огромные, древние демоны пытались вырваться из-под печати, свет которой мог рассечь землю, словно десятки тысяч жестоких зверей собрались вместе, чтобы вырваться из клетки. В тот момент Цзян Чэнь резко открыл глаза и использовал правую руку, чтобы удержать ножны. «Напарник, это значит, что ты проснулся». Давление руки Цзян Чэня стало крепкой и мощной печатью, одновременно подавившей все яростные порывы, ауру и дикость сабли. Ножны в руке Цзян Чэня несколько раз дернулись, а затем покорились и притихли. После чего рукоять сабли выпустила странное кольцо света, охватившее все тело Цзян Чэня. В этот момент человек и сабля стали единым целым. Казалось, что завершилась торжественная и величественная церемония, был заключен идеальный союз. В следующее мгновение некая мысль промелькнула в разуме Цзян Чэня. Этот клинок уже признал его своим хозяином. Когда в его разуме возникла эта мысль, волна прошла через все тело Цзян Чэня, появилось чувство, будто в его теле был заложен защитный талисман. Невероятное ощущение безопасности захлестнуло все его существо. В исключительно тайном месте Восточного Королевства внезапная вспышка удивления промелькнула во взгляде загадочного старца. Увидев блистательный свет, словно метеор, пронесшийся по небу, его глаза наполнились шоком и удивлением, где можно было разглядеть даже некоторые признаки страха. Такое пугающее сияние, возможно, мимо проходит какой-то поразительно сильный эксперт. Если бы здесь оказался Дун Фан Лу, то он бы узнал этого старца. Это был практик духовного Дао, живший затворником уже сотни лет, легендарная фигура Восточного Королевства. На следующий день принцесса Гаоюй действительно привела четырех человек, точнее, четырех сильных воинов. Они все были практиками в продвинутой области истинной Ци. Цзян Чэнь, эти четверо из батальона под командованием Тиндушина, можешь называть их соответственно, Шэн Первый, Шэн Второй, Шэн Третий и Шэн Четвертый. Первый Шэн был среднего телосложения, примерно 30 лет. Взгляд у него был опытным, а движения четкими. С первого взгляда было понятно, что он был лидером среди этих четверых и действительно обладал девятью меридианами истинной Ци. Шен II и Шен III были близнецами, сильными, как лапы медведя, и гибкими, как спина тигра. Их тела были наполнены дикой силой и могли похвастаться восемью меридианами истинной Ци. Четвертый Шен был светлокожим юношей, не более чем на 2 или 3 года старше Цзянчиня. Его личность была такой же, как и внешность, холодной и отчужденной, создавая у других впечатление неприступного человека. «Вы знаете свои обязанности?» – спросила Гауюй. «Повиноваться приказам юного герцога Цзян, даже если придется отправиться на горы из ножей или в океаны огня, или в логово дракона и тигра. Чтобы защитить юного герцога Цзян, мы готовы пожертвовать своими жизнями», – ответы были четкими. Они являлись практиками и, более того, были солдатами. Повиноваться приказам начальства было их воинским долгом. «Отлично. Юный герцог Цзян является важным подданным для королевской семьи. Вы четверо выполняете миссию королевства. Помните, не уроните достоинство батальона Шен. Сохраните репутацию командира Тинду. Мы скорее умрем, чем подведем вас». Гауюй была вполне довольна выступлением этих четверых. Ее бровь изогнулась, а на лице появился намек на улыбку. «Цзян Чень, а что ты о них думаешь? У них хорошая сила, они выполняют приказы. Думаю, что смогу их использовать». Цзян Чень не стал отказывать Гауюй. Принцесса Гауюй уже была испугалась, что Цзян Чень снова начнет говорить какие-нибудь нелепые вещи. Когда она услышала его слова, тревога в ее сердце успокоилась. «Ах да, Цзян Чень, сегодня утром я получила приглашение от зала исцеления. В нем меня завтра пригласили посетить какую-то выставку пилюль. Что происходит? Разве не королевский сад пилюль проводит выставку? Что происходит в зале исцеления?» Цзян Чень хмыкнул. «Королевский сад пилюль не единственный эксперт в области духовной медицины в столице. Да и вообще, когда этот сад успел стать здесь главным? Что происходит?» Гауюй стало очень любопытно. «Ты ведь все равно узнаешь все подробности завтра, не так ли? Тебе стоит пойти, возможно, там тебя будет ждать большой красный конверт с деньгами». Цзян Чень улыбнулся, не желая больше говорить на эту тему. «Я не заинтересована ни в каких красных конвертах. Но, кажется, нас снова будет ожидать неплохое шоу. Этого я никак не могу пропустить. Ты собираешься пойти туда завтра?» Цзян Чень махнул зажатым в руке приглашением. «Разве я могу остаться в стороне от всего этого?» Во время их разговора Цзян Фу привел человека с мрачным, угрюмым лицом. Цзян Фу знал, как вести себя в деликатной ситуации, и поклонился, увидев принцессу Гауюй, а потом обратился к Цзян Ченю. «Юный герцог, этот человек говорит, что он из королевского сада пилюль. Он говорит, что завтра они проводят выставку новых пилюлей и хотели бы пригласить нашу семью Цзян посмотреть на нее». На лице этого человека было проницательное выражение, у него была улыбка незначительного человека, полностью уверенного в своих амбициях. Его голос был громким, когда он произнес: «Юный герцог Цзян, ваша семья когда-то была партнером по бизнесу с королевским садом пилюль. Завтра мы проводим масштабное мероприятие. Что скажете? Почтите нас своим присутствием». Цзян Чень бросил взгляд на приглашение, которое тот привез, но не принял его. Вместо этого он кивнул Цзян Фу, указывая, что тот должен взять приглашение. Цзян Фу также был сообразительным человеком. Приняв приглашение, он почтительно открыл его и положил перед Цзян Ченем. Цзян Чень коротко посмотрел на него и слегка улыбнулся. «Я не тот, кто будет молча принимать удар. Вы уверены, что будете мне рады?» «Будем рады, мы непременно желаем увидеть вас там. Хе-хе, но завтра наш королевский сад пилюль будет на высоте. Если юный герцог любит хорошо провести время, позаботьтесь о том, чтобы не пропустить выставку». Человек гордо улыбнулся и, развернувшись, удалился. Он не узнал принцессу Гауюй, следовательно, как полагается, не поприветствовал ее. Королевский сад пилюль – действительно сборище мелочных людей, реализующих свои амбиции. Цзян Чень отметил, что этот человек не вспомнил даже об элементарных правилах приличия, проигнорировав принцессу. Нужно было признать, что королевский сад пилюль стал слишком самоуверенным, слишком дерзким. В королевском саду пилюль здесь присутствовали старейшина Ван и несколько других высокопоставленных руководителей сада. Мастер Вайлет сидел посередине, в окружении толпы людей. «Мастер Вайлет, все готово. Нам остается только подождать и покорить мир одним блестящим выступлением на завтрашней выставке пилюль». Старейшина Ван выглядел как кот, проглотивший канарейку, Он был крайне возбужден. Эта пилюля крови дракона и тигра обладает такой мощью, что как только попадет на прилавки, она несомненно займет половину рынка. С ней будет несложно даже выйти на рынок в 16 остальных странах. Добавьте к этому наш трехуровневый подход с пилюлей пополнения ЦИ и пилюлей, успокаивающий разум, то при наличии достаточного количества времени наш королевский сад пилюль обязательно свергнет зал исцеления с лидирующей позиции. Да, завтра мы наконец-то сможем жестоко ударить по лицу зала исцеления. Другой старейшина сада рассмеялся. Зал исцеления всегда сохранял свою позицию на рынке универсальных целебных средств. Когда наши пилюли крови дракона и тигра появятся в общем доступе, давайте посмотрим, какие еще пилюли они смогут представить, чтобы конкурировать с нами в будущем. Воздействие на зал исцеления, после победы над ним в трех разных областях, несомненно, будет огромным. Руководители королевского сада пилюль уже практически спали и видели тот день, когда зал исцеления будет повержен. Даже мысли об этом было достаточно, чтобы заставить их кровь вскипеть. Мастер Вайлет тихо сказал: «Ударить зал исцеления по лицу – это лишь первый шаг. Зал исцеления – гигантская организация, а у их мастеров зала непростые характеры. Не думаю, что все будет так просто. Мы должны сотрудничать с герцогом парящего дракона, иначе у нас не будет возможности в кратчайшие сроки свергнуть зал исцеления». У мастера Вайлет был дьявольский взгляд. Он ясно осознавал, что если герцог парящего дракона не сможет заменить на троне восточный клан, тогда у королевского сада пилюль точно не получится в краткосрочной перспективе сместить зал исцеления. Такова была сложившаяся ситуация. Однако мастер Вайлет также свято верил, что с приходом его, мастера Вайлета, эта ситуация обязательно изменится. И изменения, несомненно, начнутся с завтрашней выставки пилюль. Все было готово, день, которого с таким нетерпением ждал королевский сад пилюль, наконец-то настал. Погода была прекрасная, в безоблачном небе светило яркое солнце. Казалось, все пророчило такое же яркое и безоблачное будущее королевского сада пилюль. Рано утром Цзян Чэнь покинул секретную тренировочную комнату и, насладившись своим завтраком, пробрался на самый большой рынок в столице, дворец бесчисленных сокровищ. Его сопровождали 4 практика батальона Шен. Королевский сад пилюль уже давно выставил встречающих у входа во дворец бесчисленных сокровищ. Когда они заметили, что Цзян Чэнь прибыл, на лицах всех встречающих показалось некоторое удивление. По мнению королевского сада пилюль, если семье Цзян окончательно не снесло крышу, они ни в коем случае не решатся присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Если бы они пришли, то наверняка только бы опозорили себя. В конце концов, сегодня королевский сад пилюль должен был поднять свой престиж и возвыситься, и если бы появилась семья Цзян, не значило бы это, что они сами вошли в логово льва. Глава 46. Зловещий королевский сад пилюль. Сцена для выставки королевского сада пилюль была подготовлена в роскошном главном зале дворца бесчисленных сокровищ. Места для гостей были организованы надлежащим образом. Когда Цзян Чэнь вошел во дворец бесчисленных сокровищ и ступил на роскошный ковер, он был невероятно доволен собой. В отличие от громких заявлений королевского сада пилюль, зал исцеления продолжал вести тихую игру. Они до сих пор даже не начали подготовку выставочной сцены. На самом деле многие даже не знали, что сегодня зал исцеления также собирался организовать свою выставку, включая и королевский сад пилюль. В настоящее время в столице был популярен слух, что королевский сад пилюль разработал новый тип исцеляющей пилюли и собирается бросить вызов лидирующей позиции зала исцеления. Выражаясь прямо, сегодняшняя выставка пилюль поставила зал под прицел. Ее целью было спровоцировать и дать пощечину залу исцеления. «Подожди, ты, стой там, это знаменитое собрание для выставки пилюль. У тебя есть приглашение?» Двое практиков с агрессивным видом преградили путь Цзян Чэню. Цзян Чжэн, который был рядом с Цзян Чэнем, холодно фыркнул и швырнул приглашение королевского сада пилюль прямо им в лицо. Они посмотрели на приглашение и ехидно улыбнулись. «Это приглашение самого низкого уровня и дает вам право только на стоячие места. Идите в тот угол самостоятельно. И помните, здесь запрещено громко разговаривать и оскорблять других почетных гостей». Плевок в лицо. Королевский сад пилюлей в самом деле с самого начала хотел унизить его. Они придумали эту оплеуху еще в тот день, когда послали приглашение Цзян Чэню. Однако Цзян Чжэн презрительно рассмеялся. «Не поймите меня неправильно. Юного герцога нашей семьи не интересует ваша так называемая выставка, и мы абсолютно не заинтересованы в участии в ней. Мы просто проходили мимо и решили вернуть ваше жалкое приглашение». Другая сторона была ошарашена. «Зачем они пришли, если не собирались посетить выставку «Пилюль»? Вы здесь не ради выставки, тогда вы просто зеваки. Кто-нибудь, поторопитесь и вышвырните их». К ним с агрессивным видом подошел администратор королевского сада «Пилюль». Цзян Чжэн холодно улыбнулся. «Неужто вы, королевский сад «Пилюль», арендовали сегодня весь дворец бесчисленных сокровищ? Юный герцог моей семьи является здесь почетным гостем. Вы, презренные рабы, уже забыли свое место?» Четыре воина из батальона Шэн в едином порыве выступили вперед, и кровожадная аура, которую они приобрели в армии, вспыхнуло, из-за чего лицо администратора несколько раз то поменяло свой цвет. Цзян Чэнь тихо проговорил: «Убирайся с моего пути». В этот момент некто появился из внутренних коридоров дворца бесчисленных сокровищ. Это был третий мастер зала исцеления, Ца Байши. На лице Ца Байши сияла довольная улыбка. «Юный герцог Цзян, я ожидал вашего прибытия. Пожалуйста, заходите, заходите». «Мастер Ца, что это с вашим залом исцеления? Разве ты не говорил, что сегодня проводишь выставку «Пилюль»? Почему все так скрытно?» — пожаловался Цзян Чэнь. Ца Байши улыбнулся. «Стиль нашего зала исцеления – всегда держаться в тени. Скоро оформим наш выставочный зал. Это на самом деле не займет много времени. В этом есть смысл. Зал исцеления существует в реальном мире. Для вас вполне нормально не высовываться и вести себя тихо. Вы не создаете шумихи, словно внезапно разбогатевшие выскочки», — с улыбкой кивнул Цзян Чэнь. «Ца Байши, что вы хотите этим сказать?» Администратор королевского сада «Пилюль», старейшина Ван, старался сдерживаться, но теперь подошел в гневе. «Это наш королевский сад «Пилюль» сегодня проводит выставку, а вы лишь гости. Вы собираетесь нарушить все традиции и создать нам проблемы?» Старейшина Ван встал в позу праведника. «Старейшина Ван, наверное, вы что-то не так поняли. Да, вы представляете на выставке свои пилюли, но это же не означает, что наш зал исцеления не может сделать то же самое. Вы отправили нам приглашение, но это не значит, что мы должны проявить к вам уважение и принять его». Так, тон Ца Байши был неуверенным. «Вы здесь не для того, чтобы посетить выставку «Пилюль»?» В глазах старейшины Вана появилось недоверие. «Мы здесь, чтобы посетить выставку «Пилюль», но только нашего зала исцеления». Ца Байши слегка улыбнулся. «Что ты имеешь в виду?» Взгляд старейшины Вана похолодел. «Ца Байши, ты пришел сюда, чтобы намеренно создать неприятности?» «Неприятности?» Ца Байши холодно рассмеялся. «Мастер Ван, вы слишком высокого мнения о себе. То, что королевский сад «Пилюль» достоин статуса зала исцеления, создает для вас проблемы». Старейшина Ван лишился дара речи и уставился на Цзян Чэня. «Цзян Чэнь, ты даже вернул нам приглашение. Что же ты тогда здесь делаешь?» «Ты, болван, я здесь, чтобы посетить выставку «Пилюль». Зал исцеления находится в тесных деловых отношениях с моей семьей Цзян. Как я могу не оказать им услугу и не поучаствовать, когда они организуют выставку «Пилюль»?» Цзян Чэнь посмотрел на старейшину Вана, как на идиота. Лицо старейшины Вана стало пепельно-серым, он чувствовал, что его разыгрывают. Но тут же вспомнил о своих планах на этот день. Разве все это не ради того, чтобы ударить по лицу зал исцеления? Поскольку зал исцеления был настолько безрассуден, чтобы напрячь себя выставкой «Пилюль», это был идеальный момент, чтобы одним ударом сбить с него всю спесь. На лице старейшины Вана появилась зловещая улыбка, когда он подумал об этом. «Ца Байши, кажется, ваш зал исцеления не хочет пассивно сидеть и ждать своей гибели. Так как вы пришли, давайте посоревнуемся и посмотрим, кто из нас лучший на рынке «Пилюль»?» Старейшина Ван пребывал в приподнятом настроении и был готов к действию. Раз зал исцеления настолько уверен, что сможет составить им конкуренцию в сфере изготовления «Пилюль», то пусть получает по лицу от «Пилюли» крови дракона и тигра. Зал исцеления по-прежнему был весьма эффективен, когда дело дошло до исполнения. За короткое время его выставочная сцена была установлена прямо напротив сцены королевского сада «Пилюль». Кроме Ца Байши, от руководства здесь присутствовали второй мастер зала Юэ Цунь, а также 6 или 7 старейшин. Кроме них также взволнованно занялось подготовкой большое количество менеджеров зала исцеления. В этот раз зал исцеления вел крайне опасную игру. Кроме таких людей, как Цзян Чэнь и принцесса Гауюй, никто заранее не получил приглашения. Вместо этого они ждали в стороне. Всякий раз, когда гость королевского сада пилюль предъявлял свое приглашение, зал исцеления одновременно вручал им свое. Таким образом, цель зала исцеления состояла в том, чтобы, столкнувшись нос к носу, бросить вызов королевскому саду пилюль. Это было очевидно. В принципе, каждый, у кого были власть или влияние в столице, получил приглашение от королевского сада пилюль. Когда эти люди сразу же после прибытия получали приглашение от зала исцеления, они не могли не подумать, что это было странно. Хотя большинству из этих людей было все равно, они не только были не против этого, но и при виде того, что зал исцеления собирается лоб в лоб столкнуться с королевским садом пилюль, их интерес только возрастал. Изначально, когда они думали, что будут присутствовать только на выставке пилюль, им действительно было не особо интересно. Но если они смогут стать свидетелями конкуренции между двумя экспертами духовной медицины, то это может принести им дополнительное удовольствие и выгоду. Старшие руководители королевского сада пилюль собрались вместе и какое-то время вели обсуждение. Они все чувствовали, что зал исцеления пришел не с добрыми намерениями. Но мастер Вайлет был вполне уверен. Он гордился работой над пилюлей крови дракона и тигра, а сам рецепт пилюли пришел из тайной секты. Он был абсолютно уверен, что она завоюет рынок такого обычного королевства. Зал исцеления, мастер Вайлет покачал головой, его глаза были полны презрения. Старшие руководители королевского сада пилюль немного волновались, но вновь успокоились, увидев уверенность мастера Вайлет. Поговаривали, что мастер Вайлет вышел из затворнической секты. Может ли такой важный человек не стать успешным в столице обычного королевства? Зал исцеления сегодня ворвался в их дверь без стука и должен был получить по заслугам от королевского сада пилюль. Учитывая это, королевский сад пилюль не препятствовал и не протестовал против действий зала исцеления, позволяя ему раздавать приглашения. Конечно, они не смогли бы убрать отсюда зал, даже если бы захотели. В конце концов, сад пилюль проводил выставку, но и зал исцеления имел такое же право на проведение собственных мероприятий. Однако гости все еще были вежливы и, согласно обычаю, сели на стороне сада пилюль, так как первое полученное приглашение пришло от них. Помимо группы ярых сторонников зала исцеления, все нейтральные гости, стараясь никого не оскорбить, заняли места королевского сада пилюль. Они также знали, что зал исцеления, раздавший свои приглашения без предупреждения, естественно, не будет возражать, если сначала они сходят к королевскому саду, а потом уже к ним. Это был обычай, касающийся порядка прибытия. Старейшина Ван был вполне удовлетворен, когда увидел, что большинство людей по-прежнему оставались на стороне королевского сада пилюль. Он с вызовом посмотрел в сторону Цабайши. Руководители зала исцеления сидели на стульях за выставочной сценой. Они были здорово обеспокоены, ведь дело было в организации Цабайши. Они тоже присутствовали здесь сегодня по приглашению Цабайши и не догадывались, что за трюки он припрятал у себя в рукаве. Они стали свидетелями большого волнения и скопления людей на стороне королевского сада пилюль, в то время как на стороне зала исцеления, за исключением пары верных союзников, сидело лишь несколько человек. «Третий мастер, что ты задумал? Если уж собрался что-то организовать, то должен был послать приглашение заранее, не так ли? Как наш зал исцеления сможет вынести такой результат?» Второму мастеру, Юэ Цуню, было сложно сохранять на лице приветливое выражение. Второй мастер прав. «Если бы я знала, что так будет, то не пришла бы сегодня». Старейшина Лань, у которой в прошлый раз были кое-какие трения с Цзянчинем, тоже пожаловалась. «Хе-хе, у третьего мастера, скорее всего, есть секретный план». Это был старейшина, который горячо поддерживал Цабайши. «Давайте оставим свои мысли при себе, раз уж мы все здесь. Я не верю, что третий мастер организовал все это так, чтобы мы ударили в грязь лицом. Наш третий мастер отнюдь не безмозглый дурак, это была еще одна сторонница Цабайши. Со стороны королевского сада пилюль в приподнятом и бодром настроении на выставочную сцену поднялся старейшина Ван. Его голос был громким и полным отваги. «Дамы и господа, на сегодняшней выставке наш королевский сад пилюль хочет представить вам пилюли крови дракона и тигра. Это целебная панацея, а ее эффект не менее чем в два раза выше по сравнению с аналогичными лекарствами на рынке». «Что? Панацея? Исцеление? Эффект вдвое выше, чем у аналогичных продуктов на рынке?» Многие из них поначалу приглушенно перешептывались, но все одновременно замолчали, когда услышали слова старейшины Вана. Стало так тихо, что можно было бы услышать, как падает иголка. Эта пилюля крови дракона и тигра избавляет от синяков, укрепляет связи между мышцами и костями и проявляет многие другие замечательные эффекты. Особенно это касается внешних повреждений. За три дня она способна полностью исцелить раны от ножей и мечей, не оставив и шрама. Полностью излечивает раны от ножа и меча за три дня, не оставляя даже следа. Что касается повреждений внутренних органов, даже если вас избили так сильно, что вы не можете встать с кровати, в течение 10 дней вы полностью восстановитесь до своего первоначального состояния. Старейшина Ван становился все более и более взволнованным, когда он, брызгая слюной, нахваливал пилюлю крови дракона и тигра. Нужно сказать, что если пилюля крови дракона и тигра действительно окажется настолько хороша, как он расписал, то она непременно должна была восторжествовать над подобными продуктами на рынке. Стоит ей только поступить в продажу. Королевский сад пилюль на этот раз вышел на такой высокий уровень рекламы, и они действительно имели на то основание. Королевский сад определенно пытался покорить весь мир одной этой пилюлей. Кто не знал, что в настоящее время этот тип исцеляющей панацеи являлся самым популярным продуктом на рынке пилюль. В конце концов, ни один практикующий не мог избежать травм, а после травмы им неизбежно приходилось использовать этот вид пилюль. Тот, кто захватит рынок целебных лекарств, получит преимущество первопроходца. Кто бы ни завоевал этот рынок, он станет вестником рыночных тенденций. В это время большинство гостей поверили, что пилюли королевского сада были лучшими. Это стало объявлением войны залу исцеления, это был вызов их позиций.